Ромми с размаху бьет меня правой. Полицейский хватает его сзади. Моя голова дергается от удара. Она все еще держится за мой галстук. Я встряхиваюсь от удара, не вынимая рук из карманов. Ты вложил деньги в бар своего брата. Проценты ты получаешь наличными, но в торговую декларацию эти суммы не заносишь. Налоговики это не прощают. Ты, мать твою! Полицейские наконец разжали пальцы Ромми и теперь держат его за руки. Его волосы растрепаны, рубашка расстегнута, галстук сбился на бок. «Ты что, угрожаешь мне?» Я, сдувая пепел с пиджака, приглаживаю руками одежду и привожу в порядок волосы. «Теннис и Тиллинг все слышали. Я тебе не угрожал. Я попросил своих сыщиков выяснить, почему полиция так плохо работает по делу об убийстве моей жены. Они навели о тебе справки, Ромми. Они сообщили мне, что ты второсортный полицейский и слишком запутался в своей дерьмовой жизни, чтобы работать как следует. Я подумываю о том, чтобы направить жалобу окружному прокурору. Надеюсь, никто не передаст ее копию журналистам. Я иду к машине, а Ромми посылает мне вслед проклятие. Теннис открывает дверь со стороны водителя и садится. Когда он заводит мотор, кто-то дотрагивается до моего плеча. «Теперь вам лучше?» — тихо спрашивает Тиллинг. «Немного», — отвечаю я и поворачиваюсь к ней. Она высокая, у нее кривые зубы, лоб беспокойно морщится. В докладе, который я получил, говорится, что у нее хорошая репутация. «Думаю, он заслуживает гораздо большего», — она хмурится. Часто ли люди получают то, чего заслуживают? В ее голосе нет и намека на сарказм. «Не знаю», — говорю я. В последнее время я очень часто задаю себе этот вопрос. Раньше я так считал. «Дженнифер заслуживает справедливости», — замечает Тиллинг. «И чтобы добиться ее, мне понадобится ваша помощь». Я складываю руки на груди, чтобы скрыть дрожь. Ужасная усталость укрывает меня влажным плащом. Ничего важного я не скрываю. Но ведь что-то скрываете. На поясе у Тиллинг жужжит телефон, и она, не глядя, отключает его. Взгляд усталых карих глаз прикован ко мне. Мы с Дженной ссорились. Я не собираюсь обсуждать причину этого. Мы были женаты долгое время, я был несчастен и совершил ошибку. Мне нужно знать имя этой женщины, настаивает Тиллинг. Нет, не нужно. Она не имеет ко всему этому никакого отношения. Мы были вместе всего один раз, и... Все было кончено задолго до того, как Дженна узнала об этом случае. Дженнифер готова была развестись с вами из-за этой женщины. Мы должны поговорить с ней. Тиллинг ошибается. Я открываю рот, чтобы поправить ее, но затем снова закрываю его. «Вы намерены помогать нам?» — спрашивает она. Я пожимаю плечами, поворачиваюсь к машине и берусь за ручку двери. «Вы не понимаете», — говорит мне в спину Тиллинг, похоже, она разочарована. «Вы ошиблись и продолжаете ошибаться. Все ваши деньги теперь падут на вашу голову». «А вы?» — спрашиваю я, глядя на нее через плечо. «Вы будете спорить со всеми моими деньгами?» «Вы обидели свою жену, Питер. — отвечает Тилинг. — Я это знаю. Вы должны сказать мне правду, если хотите, чтобы я поняла вас. — Правду. Я открываю дверь и сажусь в салон. Тилинг стоит снаружи, не двигаясь, и смотрит на меня через стекло. А Теннис заводит мотор, и машина проползает мимо нее. Правда состоит в том, что я разбил сердце Дженны задолго до того, как изменил ей. Зима! С ночного неба падает мокрый снег и неровно стучит по окнам спальни. Я неподвижно стою в темноте и смотрю на улицу. Конус бледно-желтого света фонаря падает на капот, кузов и боковые панели синего Форда, покрытые льдом. Ветер взбивает над крышей машины полосу молочно-белого дыма из выхлопной трубы. Периодически щелкают дворники. В салоне, наверное, двое полицейских, один дремлет, другой бдит в полглаза. Несколько раз на протяжении недель, прошедших со дня похорон Дженны, полицейские приставляли ко мне хвост. По словам моего адвоката, эта тактика в основном была нацелена на то, чтобы запугать меня. Однако сегодня я увидел их в первый раз за последний месяц. Размышляя, намерены ли копы наконец-то арестовать меня, я быстро обдумываю, не следует ли связаться со своим адвокатом, и решаю не суетиться. На часах возле кровати 5:40 утра. Вряд ли они пошевелятся до рассвета, если только я не зажгу свет. У меня полно времени. Несмотря на темень, у меня уходит лишь несколько минут, чтобы привести комнату в порядок. Постельное белье, которое еще вчера было чистым, а сейчас влажное и скомканное, отправляется в мешок для грязного белья, висящий на двери. Я застилаю постель свежевыглаженными простынями, тщательно натягивая их на кровати, а покрывало прячу под подушки. Несколько шагов, и я в ванной. Годы командировок приучили меня удобно укладывать умывальные принадлежности, зубную щетку сюда, бритву туда. Не включая света, я намыливаю лицо и начинаю бриться на ощупь, чувствуя облегчение из-за того, что, по крайней мере, избавлен от созерцания жалкого зрелища в зеркале.